Субай кивнула. «Пожалуйста, соберись с мыслями». Повелитель северного региона махнул рукой и смотрел за тем, как уходит Субай. Когда он начал думать о том, через что прошла Лин Рен, в его сердце появилась жажда крови. «Отец, зачем ты это сделал? Ты хочешь, чтобы я убил тебя?» Повелитель северного региона вздохнул. В следующий момент его силуэт исчез. В банке вселенной Ли Синьда осмотрел на третьего эксперта, на старика Даоса. Лицо у него было сухое и усталое. Его волосы были белыми, и он выглядел как человек, который находился на грани смерти. «Как мне к вам обращаться?» – спросил Ли Синьда. Он посмотрел на гробницу, но на ней было написано не так уж и много слов. «Могила даосского жреца». Старик подумал и сказал: «Я не помню своего имени. Я всю жизнь изучал даосизм. Просто зовите меня Даосом». Ли Синьда порылся в своей памяти и понял, что никаких слухов или легенд о таком человеке он не знал. Возможно, если бы он сказал ему свое имя, он смог бы что-то вспомнить, но на данный момент Ли Синьда ничего не смог вспомнить. Но это было неважно. Он пришел сюда ради одного дела. «Чему вы сможете меня научить?» – вежливо спросил Ли Синьда. Он подумал и сказал: «Боевым искусством, да, а также вечной жизни». Ли Синьда захотелось рассмеяться. Этот старик уже был мертв и являлся просто частичкой некогда полной души, и сейчас он действительно хотел научить кого-то вечной жизни. Даос, казалось, видел его мысли насквозь и сказал: «Не думаете ли вы, что только потому, что я умер, я не смогу научить вас вечной жизни?» Ли Синьда поспешно сказал: «Конечно, нет. Почему вы подумали о подобном? Я готов выслушать вас и узнать нечто новое. Если он разозлит этого даоса, ему придется искать другого человека. Вы знаете, сколько я уже существую?» — спросил даосу Ли Синьда. Ли Синьда покачал головой: «Даже я не знаю, как долго я существую. Когда я впервые открыл глаза, над головой у меня были только солнце, а потом и луны», — вспоминал даос. Ли Синьда нахмурился. Время солнца и лун было временем легенд. Днем существовали только солнце, а ночью – луны. Если даос сказал, что впервые открыл глаза в эту эпоху, значит, что он существует уже очень много времени. Ли Синьда поверил ему. Поскольку он прожил так долго, он сможет многому научить Ли Синьда. «Даос, я только что изучил технику убийства небес. Не могли бы вы помочь мне понять ее?» — спросил Ли Синьда. «Покажите мне ее и ни о чем не беспокойтесь», — даос взмахнул руками. «Кенг». Ли Синьда не колебался. Он выхватил меч и взмахнул им в небо. Привлекающая внимание энергия меча закрыла солнце в небе. Она была длиной в дюжину метров и яростно рубила все на своем пути. Даос увидел это движение и сказал: «Я подавлю свое развитие до вашего уровня и сражусь с вами». Пен. Ли Синьда увидел, как тело даоса распухло, сухое тело налилось кровью, а волосы почернели. Он мгновенно превратился в мускулистого мужчину средних лет, и он ударил кулаком прямо в то место, куда Ли Синьда выпустил технику убийства небес. Бум. Убийство небес мгновенно раскололось, но выражение лица Ли Синьда не изменилось. Он выхватил меч и без малейших колебаний шагнул вперед. Выражение лица Ли Синьда было таким же холодным, как и энергия меча, что была обернута вокруг него. Вдребезги. Даос же не использовал никаких трюков и просто ударил кулаком. Бум. Второе движение убийства небес тоже было разбито вдребезги. Выражения лиц Ли Синьда и даоса не изменились. Ли Синьда продолжил атаковать, а даос продолжил защищаться. Они оба сражались между собой, не останавливаясь ни на миг. Даос разбивал каждое движение Ли Синьда, пока второй, в конце концов, не показал все свои 9 движений. Все 9 движений были разбиты вдребезги, и Ли Синьда просто стоял на месте, больше не атакуя. Даос спокойно посмотрел на Ли Синьда. Ли Синьда закрыл глаза. В его сознании было только да и атаки даоса. Ли Синьда не хватало понимания законов, и именно по этой причине его движения не были сильными. Талант пророка помогал ему постигать и медленно впитывать да даоса. Сейчас Ли Синьда был похож на человека, который ел горячую, но вкусную лапшу. Затем он открыл глаза и ударил, не сказав и слова. Даос взмахнул кулаками и разбил движение Ли Синьда. Независимо от того, сколько сил Ли Синьда добавлял или насколько хорошо Ли Синьда контролировал территорию, все это было бесполезно. Бум. После того, как еще 10 движений было разбито, Ли Синьда остановился. Он снова закрыл глаза и начал переосмысливать свои движения. Второй вариант убийства небес был вдвое сильнее первого, но да, даоса все еще было чрезвычайно грозным и сильным. Ли Синьдао же кое-что понял, поэтому решил попробовать кое-что другое. Глава 170. Наследный принц. Битва между Ли Синьдао и Даосом продолжалась. Дао Даоса было слишком глубоким, и Ли Синьдао все еще не мог полностью понять его, хотя с момента их знакомства прошло уже много времени. Он определенно верил в то, что этот Даос пришел из легендарной эпохи, в отличие от бога войны Чжао Уцзи и бога меча, Дао которых он сразу понял и раскусил. Ли Синьдао использовал всю свою силу, чтобы убийство небес раскололо небеса всего одним ударом. В его ударах становилось все меньше и меньше театральности и больше практичности. Но даже если Ли Синьдао и постиг эту технику до такой степени, он все равно не мог сравниться с Даосом. Убийство небес Ли Синьдао использовал в одно мгновение, но в то же самое мгновение оно разрушалось Даосом. После того, как Даос разбил еще одно движение, он рассеял всю свою силу и снова превратился в худого старика. Да, этого кулака достаточно, чтобы вы постигали его в течение 3 дней. Ваш талант слишком страшный. Вам нужно всего 3 дня, чтобы понять то, на что у меня ушло 300 лет. Возвращайтесь, отдохните и придите ко мне, когда все поймете. Даос махнул рукой и прогнал Ли Синьдао. Ли Синьдао неохотно согласился со сказанным. Их битва походила на плавание 2 китов в океане. Они были необузданы, но им ни о чем было беспокоиться. И Ли Синьдао не хотел останавливаться на достигнутом. Если он сможет понять Дао кулаков этого Даоса, то Ли Синьдао был уверен в том, что в Вечной Земле не будет никого, кто сможет победить его. Но прямо сейчас он застрял на одном месте, что заставляло его чувствовать себя очень неуютно. На лице Даоса же читалось то, что он сильно ослаб. Поскольку он был всего лишь частью некогда полной души, Ли Синьдао мог только уйти. «Прощайте, Даос», с этими словами Ли Синьдао начал спускаться с горы. Даос смотрел за тем, как уходит Ли Синьдао. Убедившись, что Ли Синьдао ушел, он вздохнул с облегчением. «Прощай», сказал Даос, «мне потребовалось 300 лет, чтобы постигнуть это Дао, но он сделал это за 30 минут. Разве небеса справедливы?» Даос посмотрел на небо. «Если бы они не остановились прямо сейчас, то Ли Синьдао действительно смог бы впитать все его знания. Это было слишком страшно. Хах, в конце концов этот мир принадлежит молодежи. Что касается нас, то мы должны просто спокойно лежать в своих могилах». Даос вздохнул и вернулся в свою гробницу. Ли Синьдао же вернулся в свою комнату. Его ци вздувалась в его теле, как будто он собирался вот-вот прорваться. Но Ли Синьдао подавил ее и не позволил себе прорваться. «Еще не время», – пробормотал Ли Синьдао. Когда кто-то прорывался на следующую ступень, это не приносило никакой явно выраженной пользы. Прорываться с одной ступени на другую было все равно, что выдавливать зубную пасту по капельке, и Ли Синьдао это очень не нравилось. 7-я, крикнул Ли Синьдао. Ли Синьдао был чрезвычайно доволен, когда поцеловал ее в лоб, но он также боялся, что она будет сердиться на него. К счастью, она не сердилась на него. Конечно, она перестала обращать на него внимание, но главное, что она не сердилась на него. Ли Синьдао мог только отправиться на ее поиски после того, как не получил от нее никакого ответа. И вскоре он нашел 7-ю на другой горе, на небольшой лужайке, на которой рос единственный цветок. И прямо сейчас она поливала его. Он спросил, что это за цветок. «Цветок собачьего хвоста», — спокойно сказала 7-я. Ли Синьдао не возражал против ее холодного выражения лица и улыбнулся. «Почему тут только один такой необычный цветок?» 7-я посмотрела на Ли Синьдао и беспомощно сказала. «Когда банк вселенной был запечатан, мой сад был распродан. Все, что я посадила, исчезло». Ли Синьдао был ошеломлен. «Тогда позволь мне выкупить твой сад». 7-я покачала головой и сказала. «Сад, который был засажен мною, даже самый дешевый из растущих там цветов привлечет множество экспертов из 9 небес, и ты не сможешь прямо сейчас выкупить мой сад». Ли Синьдао спросил. «Цена выкупа, элитный божественный меридиан бога, а точнее 300 элитных божественных меридиан бога», — беспомощно сказала 7-я. «Давай просто отложим этот вопрос. Даже если мы получим 300 элитных божественных меридиан бога, будет лучше, если мы выкупим другие горы», — сказала 7-я. Она не хотела, чтобы Ли Синьдао в первую очередь решил ее вопрос. Сад был не так важен, как другие горы. Он же ничего не сказал на этот счет и просто сменил тему. «Так как мы открыли зал наследия, расширился ли наш лимит на часы?» 7-я кивнула. «Ты хочешь задействовать еще больше часов?» «Верно, нам нужны новые гости для укрепления банка вселенной», — Ли Синьдао кивнул. Ли Синьдао полностью доверял седьмой, и ей было поручено управление всеми часами. Помимо поддержания состояния помещения и управления часов, седьмая также отвечала и за все остальное. Седьмая была помощницей, которой Ли Синьдао всецело доверял. «Хорошо, я сделаю это прямо сейчас», — седьмая кивнула. «Я пойду покультивирую», — Ли Синьдао повернулся и ушел. Седьмая же посмотрела на свой некогда полностью наполненный сад. У Ли Синьдао же появилась хорошая идея, и, возможно, он сможет преподнести ей приятный сюрприз. Но он должен все тщательно спланировать. Пока Банк Вселенной выпускал на волю свои красные часы, на вечной земле поднималась огромная буря. Божественный город. Божественный город – столица династии бога трансформирующихся перьев. Она была огромная и охватывала две реки, и в этой столице проживало десятки миллионов людей. Божественный город был огромен, но жить в нем было нелегко. Жизнь обычных людей была чрезвычайно трудной, и даже если обычный человек работал тут каждый день без выходных, он едва мог выжить. В божественной столице жило невообразимое количество аристократических семей. В общей сложности в столице проживало 100 тысяч семей, и самой большой из них была королевская семья. Королевская семья династии бога трансформирующихся перьев была единственной семьей, которая полностью контролировала столицу. Нынешнего императора звали Тиньцы. С тех пор, как он взошел на трон, он много работал и имел довольно неплохую репутацию. В течение этих 10 тысяч лет он действительно хорошо управлял династией бога трансформирующихся перьев, и многие были счастливы из-за его решения и реформ. Но кто-то был несчастлив. В поместье кронпринца расстилалась невидимая печать, которую никто не мог видеть. Молодой человек в халате закричал от ярости. «Это безумие! Я действительно хочу взять свой меч, ворваться во дворец и спросить этого старика, не хочет ли он, случаем, умереть? Сколько наследных принцев появилось в течение этих 9000 лет? Я уже четвертый. Первый уже умер от старости, второй был изгнан, а третий сдался и решил стать повелителем региона. Я что, тоже должен последовать их примеру?» Кронпринц держал в руке меч и в ярости расхаживал взад и вперед. Глава 171. Мысли наследный принц был одновременно потрясен и напуган. Он был наследным принцем и управлял всеми официальными правительственными делами. Император Тиньцы стоял высоко над ним, и хоть он и не делал ничего особенного, один его чих был намного сильнее всего того, что делал наследный принц. Он уже думал, что скоро он получит реальную власть, но реальность сильно ударила его по лицу. Император Тиньцы планировал отказаться от трона, когда ему исполнится 15 тысяч лет. 15 тысяч. 15 тысяч лет. Когда наследный принц услышал эту новость, он был ошеломлен. Он сразу же пошел домой, чтобы дать выход своему гневу. Императору Тиньцы было чуть больше 10 тысяч лет, так что он, по сути, будет править еще как минимум 5 тысяч лет. 5 тысяч лет. Он больше не хотел жить. Наследный принц вытащил меч и наугад рассек воздух. Ярость поглотила его полностью. В комнате прямо сейчас находилась дюжина его твердых сторонников, которые поставили свою жизнь на его победу. Если наследный принц проиграет, то проиграют и они. Вот почему они тоже были встревожены. «Наследный принц, мы не должны торопить события», — сказал старик. Наследный принц поднял меч и злобно сказал: «Я не тороплю события, разве я похож на человека, который беспокоится? Я просто хочу перерезать глотку этому старому ублюдку». Наследный принц стиснул зубы. Старик сказал: «Ты должен успокоиться, иначе ты разрушишь наш план». Наследный принц вздохнул и перестал вести себя как сумасшедший. «Наследный принц, мы не уверены, существует ли это на самом деле. Даже если это и существует, что еще мы можем сделать, кроме как принять это?» — спросил старик. Наследный принц понизил голос. «Но я не хочу ждать еще 5000 лет». Старик покачал головой и сказал: «Быть наследным принцем еще 5000 лет, это будет исторический подвиг. Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил наследный принц. «Потерпи немного. Ты можешь только терпеть в данной ситуации. С твоей нынешней силой ты не сможешь конкурировать с его величеством. Если ты рассердишь его, он просто поставит во главе другого наследного принца», — сказал старик. Наследный принц указал на себя и спросил: «Разве я недостаточно терплю?» «Наследный принц, убей тех людей, которые были захвачены нами, не оставляя их в живых. Сейчас они доставят нам только одни проблемы», — торжественно произнес старик. «Все они, в конце концов, оскорбили вас, так почему бы нам просто не избавиться от них?» Наследный принц нахмурился, глядя на старика. «Наследный принц, раз уж ты сделал это, то не оставляй их в живых. Рано или поздно они станут проблемой», — торжественно произнес старик. Наследный принц кивнул и сказал: «Раз так, то мы должны убить их всех». Человек, который выглядел как самый настоящий воин, встал и сжал кулак. «Мне убить их всех?» Кронпринцу было все равно. «Убей их всех, убей их всех, особенно ту, кто дал мне ту зеленую шляпу». Наследный принц в ярости опять взмахнул мечом. «Да, ваше высочество». Воин сжал кулак и вышел. «Я поражен решительностью вашего высочества», — почтительно сказал старик, сделавший это предложение. Наследный принц же громко рассмеялся от восторга. «Если он убьет их всех, то у него не останется никаких проблем. Если он не откажется от своего титула, то император Тяньцы ничего ему не сделает. Столица, тюрьма. Это было небольшое пространство, которое находилось в глубине божественной столицы. Оно регулярно расширялось, и внутри то и дело размещались все виды заключенных. Наследный принц отправлял в это место многих людей, и многие из них были невиновны. Каждый раз, когда кто-то открывал ворота тюрьмы, раздавалось множество трагических криков. Наследный принц уничтожал всех тех, кто был им недоволен. Он не любил сражаться лоб в лоб, он просто запоминал своих недругов. Когда приходило подходящее время, его люди разбирались с его недругами. Люди без власти не могли ничего сделать с наследным принцем. Вот почему прямо сейчас в этой тюрьме было более 1000 человек. Это место не представляло для него никакой угрозы, но старик, который обладал возможностью предсказывать будущее, видел в этой тюрьме самую настоящую бомбу замедленного действия. Поэтому он умолял наследного принца уничтожить эту тюрьму. В глубине этой тюрьмы был заперт особый человек. Ранее его каждый день избивали до неузнаваемости. Он сидел в этой тюрьме уже больше года и сейчас не был похож на прошлого себя. На данный момент охранники уже не хотели избивать его. Не потому, что им это не нравилось, а потому, что находили избиение этого человека отвратительным. Один мужчина прямо сейчас спрятался в углу и восстанавливал свои силы. «Как поживают мой отец и жена?» Мужчина свернулся калачиком и начал думать о них. «Мой ребенок уже должен был родиться, но я не знаю, мальчик это или девочка. Его звали Тяньхэ. Он сражался в течение многих лет и в конце концов не был убит. Он был схвачен наследным принцем и заперт в этой тюрьме, где его избивали каждый день. Я недалек от понимания сердца Да и прорыва в небесное царство. Однако мои силы были запечатаны, и меня избивают каждый день». Тяньхэ почувствовал огромное сожаление. Он сражался в течение многих лет, и его культивация росла огромными темпами. Если бы династия бога трансформирующихся перьев не вмешалась в это дело, то он давно прорвался бы на уровень небесного царства. Но, к сожалению, все пошло не по плану. Вдруг в тюрьму начали заходить солдаты и утаскивать куда-то пленников. Все те, кто оскорбил наследного принца, будут убиты. «Кто-нибудь, убейте того мусора!» — крикнул солдат. Тяньхэ был потрясен, услышав это. Наследный принц хотел убить его. Он не хотел умирать, но ничего не мог поделать. Динь. Как раз в этот момент в тюрьме появились красные часы. Они появились прямо перед ним. По какой-то причине он увидел множество странных сцен. Гигантский дворец, перед которым стоял мужчина и женщина. Мужчина был загадочным, а женщина по-настоящему красивой. Что это? Тяньхэ был потрясен. Он никогда ранее не видел нечто подобного. «Разбейте часы и войдите в банк вселенной. В нем вы сможете получить все, что захотите», — мелькнула в его голове мысль. После этого он слышал приближающиеся шаги. У него не было времени на раздумья, и он просто разбил часы. «Кача, неважно, бог ты или дьявол, пожалуйста, помоги мне», — пробормотал Тяньхэ. Хонг, его тело исчезло. Когда солдаты подошли и увидели пустую клетку, они были потрясены. «Где он? Что происходит? Что нам делать?» «Так, ведем себя так, будто мы ничего не видели и будто бы мы его убили, все ясно». Глава 172. 10 000 лет жизни в банке вселенной. Ли Синьдао во второй раз отправился к Даосу. И хоть Ли Синьдао так и не смог победить его, эта битва смогла удовлетворить его. Теперь он видел этого Даоса насквозь. Даос беспомощно вздохнул, глядя на уходящего Ли Синьдао. Судя по текущим темпам улучшений Ли Синьдао, кто знает, сколько еще он сможет побеждать его. «У нас гость», — раздался в ухе Ли Синьдао голос седьмой. Ли Синьдао кивнул. «Я переоденусь и приму гостя». Это будет его первый гость с тех пор, как он вошел в Вечную Землю, и Ли Синьдао надеялся, что все пройдет в лучшем виде. С этого момента он решил быть хитрым торговцем. Он будет вымогать деньги ради собственного блага. Только тогда он сможет удивить седьмую. В торговом зале банка вселенной Ли Синьдао был одет в белую мантию и золотую маску. Он казался холодным и загадочным. Чтобы тепло поприветствовать первого гостя из Вечной Земли, седьмая тоже приоделась. Сейчас она была так красива, что даже ошеломила Ли Синьдао, который уже привык к ее красоте. Когда Тяньхэ вошел в банк вселенной и увидел седьмую, он был ошеломлен. Но он быстро опустил голову и посмотрел на Ли Синьдао. «Что это за место?» – с любопытством спросил Тяньхэ. «Банк вселенной», – спокойно ответил Ли Синьдао. «Что это за место?» «Банк вселенной. Я только что был в тюрьме в божественном городе, а теперь я здесь», – потрясенно сказал Тяньхэ. Ли Синьдао спокойно сказал. «Это лишь малая часть силы банка вселенной. Вы, кажется, тяжело ранены. Что вы хотите получить?» «Я могу получить все, что угодно», – спросил Тяньхэ. Ли Синьдао кивнул. «Конечно, но вы должны быть в состоянии заплатить за эту вещь». Тяньхэ посмотрел на себя и смутился. «У меня с собой ничего нет. У вас все еще есть вы сами, ваша душа, ваша культивация, ваша жизнь. Все может быть использовано для торговли», — сказал Ли Синьдао. «Позвольте мне взглянуть. У вас есть 18 тысяч лет жизни, которыми вы можете торговать», — добавил Ли Синьдао. «Вы принимаете жизненную силу». Тяньхэ был потрясен. «Пока оно ценно, мы примем и оценим это по достоинству. Небесные артефакты, техники», – начал перечислять Ли Синьдао. Тяньхэ внимательно посмотрел на себя и сказал: «Я хочу обменять годы своей жизни на густую духовную энергию, а также на шанс прорыва». Ли Синьдао посмотрел на него со странным выражением лица, так как не ожидал, что он захочет получить такие вещи. Ему нужна была духовная энергия и возможность прорыва на следующий уровень, то есть возможность понять Дао. Он был готов использовать свои собственные силы ради прорыва на следующее царство. Ли Синьдао спросил: «Как вас зовут?» «Тяньхэ», — сказал Тяньхэ изо всех сил, но его голос был очень слаб. Ли Синьдао поднял голову и пристально посмотрел на Тяньхэна. «Вот так совпадение. Тяньхэ, сын Тянь Юня, отец Усинир. Чтобы спасти свою жену и ребенка, он использовал свои собственные силы и задержал основные силы семьи Вэнь на 10 лет. Он доблестно сражался со всеми, но в конце концов исчез. Кто же знал, что он в конце концов появится в банке вселенной? В чем дело?» Тяньхэ увидел странный блеск в глазах Ли Синьдао и почувствовал, что что-то тут было не так. «Ничего страшного. Прежде чем мы начнем торговать, я могу кое-что вам сказать. Однако я возьму с вас за эту информацию деньги. Так хотите ли вы услышать это?» Ли Синьдао усмехнулся. Тяньхэ был ошеломлен. «Какова цена и что это будет за информация?» Ли Синьдао подумал и сказал: «Речь пойдет о вашем ребенке. Я возьму за эту информацию 10 лет вашей жизни». «Хорошо, без проблем». Узнав, что речь идет о его ребенке, Тяньхэ без колебаний согласился. Ли Синьдао кивнул. «У вас действительно красивая и милая дочь. И она очень сильная». Тяньхэ пришел в восторг. Его сухие руки задрожали, и он эмоционально спросил: «Девочка, верно, она маленькая фея?» — сказал Ли Синьдао. У него сложилось хорошее впечатление о ней. «Откуда вы это знаете?» — спросил Тяньхэ. «До вашего прихода последним гостем банка вселенной была ваша дочь», — сказал Ли Синьдао. Выражение лица Тяньхэ изменилось, и он с тревогой спросил: «С ней все в порядке? Она всего лишь... Так зачем же она пришла сюда? А чего она хотела? Где она?» Ли Синьдао спокойно сказал: «Успокойтесь». Охваченный эмоциями, Тяньхэ сел обратно. «Я знаю ответы на все эти вопросы. Если вы хотите знать, то дайте мне вот столько лет жизни». Ли Синьдао поднял палец и улыбнулся. «Согласен, не колеблясь», — ответил Тяньхэ. Ли Синьдао улыбнулся и начал рассказывать Тяньхэ о Тянья, Тянь Юне и инциденте с отравлением его жены. После того, как Тяньхэ услышал все это, он сказал в ярости: «Семья Вэнь – это проклятая семья Вэнь». Ли Синьдао сказал: «Вы все еще хотите получить то, о чем вы сказали ранее. Сколько мне придется отдать за все это?» — спросил Тяньхэ. Ли Синьдао поднял палец и сказал: 1000 лет жизни. Тяньхэ нахмурился. «Позвольте мне добавить 3890 лет жизни. В общей сложности я отдам 5000 лет жизни, но вы поможете мне уничтожить семью Вэнь. Почему бы вам не сделать это самому?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Если он даст Тяньхэну эти две вещи, то он сможет войти в небесное царство. Когда это случится, он с легкостью разберется с семьей Вэнь. Тяньхэ покачал головой. «Мое тело слишком слабо, и даже если я прорвусь в небесное царство, мне нужно будет исцелиться. Я не смогу дотянуться до этой семьи в ближайшее время». Ли Синьдао кивнул и продолжил слушать. «Я мог бы подождать полтора года, но я не могу позволить себе ждать. Семья Вэнь, должно быть, сошла с ума после смерти Вэнь Мина. Моя дочь слаба, а отец ранен. Моя жена была отравлена, поэтому они не смогут защитить себя. Я должен уничтожить семью Вэнь». Тяньхэ стиснул зубы. Ли Синьдао подумал об этом и сказал: «Я помогу вам, но вам придется отдать 10 тысяч лет». Зрачки Тяньхэ сузились. Он посмотрел на ледяную маску Ли Синьдао и кивнул. «Однако в дополнение к уничтожению семьи Вэнь, вы должны будете защитить мою жену, дочь и отца». Ли Синьдао кивнул. «Седьмая, подготовь контракт». Седьмая достала контракт и передала его Ли Синьдао. Ли Синьдао подтолкнул его к Тяньхэну. Ли Синьдао положил ручку перед Тяньхэном и сказал: «Подпишите его». Тяньхэ, не колеблясь, расписался. Ли Синьдао встал и подошел к Тяньхэну. «Расслабься, это всего лишь 10 тысяч лет. У тебя останется еще 8 тысяч. Как только ты прорвешься в небесное царство, твоя жизнь будет продлена», — медленно произнес Ли Синьдао и начал впитывать в себя жизнь Тяньхэна. Глава 173. Даос, которому не повезло, Ли Синьдао медленно высасывал жизнь Тяньхэна. В конце концов, он не мог делать это слишком быстро. Тяньхэ был тяжело ранен, и его культивация была запечатана. Если бы Ли Синьдао делал это слишком быстро, Тяньхэ мог умереть. В таком случае Ли Синьдао станет убийцей, который пошел против правил Банка Вселенной, за что будет наказан. Ли Синьдао был очень осторожен и высасывал жизнь по крупицам. Перемены в Тяньхэ были довольно заметны. Его волосы теперь представляли из себя смесь черного и белого. Черты его лица стали более взрослыми. Тяньхэ познакомился с маленькой мисс семьи Вэнь, когда ему было 17 лет. Они влюбились друг в друга и были разоблачены, когда им было 20. На тот момент его культивация находилась на стадии бесчисленных песков. Даже в вечной земле достичь такого уровня развития в 20 лет мог только истинный гений. И самое главное, Тяньхэ не имел никаких ресурсов и полагался только на себя. В последующие годы Тяньхэ доблестно сражался, с каждым месяцем становясь все сильнее и сильнее. В итоге он перешел с первой ступени на 18-ю. Ему предстояло сделать один шаг, но этот шаг был прерван наследным принцем династии бога трансформирующихся перьев. Его взяли в плен и ежедневно пытали. Теперь же его волосы были белыми, и он выглядел как 40-летний мужчина. После того, как у него отняли 10 тысяч лет жизни, его тело сильно пострадало. К счастью, Ли Синьдао был аккуратен, и Тяньхэ не слишком сильно пострадал. «Теперь, хотя ты и выглядишь старше, из-за моей ловкости твои основы не пострадали». Ли Синьдао протянул руку и махнул седьмой, и она взяла нефритовую шкатулку и поместила туда эти 10 тысяч лет жизни. Тяньхэ знал, что его основы не пострадали, и сказал: «Спасибо, не нужно меня благодарить. Ты можешь войти в книгохранилище Банка Вселенной, там есть много книг, которые могут позволить тебе понять Дао. Банк Вселенной имеет густую духовную энергию, так что ты сможешь прорваться. Как только ты это сделаешь, ты сможешь покинуть Банк Вселенной». Ли Синьдао вытер руки нефритовым шелковым носовым платком и посмотрел на слабого Тяньхэна. «Спасибо, это было единственное, что сказал Тяньхэ. Седьмая, отведи его в книгохранилище Банка Вселенной. Есть кое-что, с чем я должен разобраться», — сказал Ли Синьдао. Седьмая кивнула и увела Тяньхэ. Ли Синьдао забрал нефритовую шкатулку после ухода седьмой. Он посмотрел на жизненную силу внутри, и его глаза загорелись. «Найди кого-нибудь, у кого есть огромное количество элитных божественных меридиан бога, причем такого, кто хочет прожить еще пару тысяч лет», — сказал Ли Синьдао часам. Такие требования были действительно высоки, так что найти такого клиента будет нелегко. Ли Синьдао же не торопился, так как знал, что он определенно сможет найти его. Элитные божественные меридианы бога были редкостью на земле Дали и в древней пустынной земле, но в вечной земле все было по-другому. Более того, вечная земля была связана с другими землями и не была одинока. Она была огромна, и людей на этой земле жило огромное множество, так что определенно найдутся люди, которые подходили под критерии Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на 10 тысяч лет жизни и покачал головой. «Можно использовать для культивации, но я не хочу прорываться так быстро. Я еще не впитал в себя все Дао Даоса». После этого Ли Синьдао начал прощупывать место, где сейчас находилась Тянь Я. Тянь-Я все еще жила мирной и спокойной жизнью, что было хорошей новостью. После этого он перестал наблюдать за ней и сказал часам: «Ах да, как только найдешь такого гостя, сразу же зови меня и только меня, седьмой ни слова». Часы приняли его приказ и испарились из банка вселенной. Только тогда Ли Синьдао был удовлетворен и начал идти в зал наследия. Он недавно понял часть Дао Даоса, и его нынешних накопленных знаний было достаточно, чтобы прорваться. Но Ли Синьдао это не удовлетворило. Он чувствовал, что мог вобрать в себя еще больше знаний. Более того, Даос был способен использовать так много уникального Дао. Ли Синьдао чувствовал, что еще не достиг своего предела. Если бы Даос узнал, о чем думал Ли Синьдао, он определенно проклял бы его. «Я могу использовать столько трюков из-за того, что прожил огромное количество времени. На твоем уровне я не владел и процентом твоего понимания». К сожалению, Ли Синьдао не учел этот момент. Не то чтобы он не задумывался об этом, просто он не хотел думать об этом. После прибытия в Вечную Землю Ли Синьдао чувствовал себя слабым, очень-очень слабым. Тем более, что он еще даже не находился в Небесном Царстве. Небесное Царство не было пиком существования в Вечной Земле. Существовали некоторые старые монстры, которые заставили бы Ли Синьдао спрятаться в банке Вселенной на долгое время, если бы он встретил их. Одна только мысль об этом заставляла Ли Синьдао чувствовать угрозу. Он чувствовал, что ему нужно было культивировать по энергии меча Большой Реки и понять технику убийства небес. И только когда он достигнет предела, он попытается прорваться. Он решил сделать это потому, что хотел спокойно сражаться с кем-то выше своего уровня в случае чего. И так как единственный, с кем он сражался до сих пор на равных, был Даос, который, по сути, был сильнее него в несколько раз. В общем, Ли Синьдао действительно чувствовал, что был слишком слаб. Он использовал энергию меча Большой Реки, убийство небес и многочисленные навыки меча из книгохранилища Банка Вселенной, но так и не смог победить Даоса. Он даже не смог ранить его. Он был слишком слаб. Чего он не знал, так это того, что каждый раз, когда Ли Синьдао уходил, Даос проклинал его. «Твоя энергия меча почти заставила меня использовать часть Дао Небожителя. Как ты можешь быть настолько силен, будучи культиватором царства бесчисленных песков?» И вот так Ли Синьдао, который чувствовал себя слабым, и Даос, который чувствовал, что Ли Синьдао был слишком силен, встретились еще раз. Даос держал крышку своего гроба всегда открытой. Сейчас он молча купался в солнечных лучах. Это было его единственное хобби. Более того, солнце помогало ему восстановить энергию. Кто знал, что чья-то тень вдруг упадет прямо на него? Даос с несчастным видом открыл глаза и увидел Ли Синьдао. Он был так напуган, что его тело затряслось, и он моргнул. «Почему ты снова пришел?» Даос в отчаянии посмотрел на Ли Синьдао. Он всегда старался сохранять спокойствие, но это отчаяние исходило из глубин его сердца. «Встреча раз в день, нормально, но почему он пришел второй раз за день? Я пришел сюда не для того, чтобы драться с тобой. Я знаю, что ты остаток души, и раз в день – это твой предел. Я ищу кого-то другого, но я увидел, что ты купаешься в лучах солнца, поэтому пришел поздороваться с тобой», – сказал Ли Синьдао. «Впереди спит действительно сильный парень. Он гораздо сильнее меня. Иди, не нужно здороваться со мной каждый раз. Как хорошо. Если бы Ли Синьдао не стоял перед ним, Даос громко рассмеялся бы. Он наконец-то сможет спокойно отдохнуть. Хорошо, я сражусь с ним. Я буду навещать тебя утром, а его – днем». Ли Синьдао кивнул и пошел дальше. Лицо Даоса застыло. Глава 174. Меч Дао. Попрощавшись с Даосом, Ли Синьдао подошел к одинокой могиле. Эта могила находилась на утесе и была немного отделена от остальных могил. Около нее росло старое дерево, ветви которого закрывали могилу от света. Утес – одинокая могила, старое дерево. При свете заходящего солнца Ли Синьдао подошел к ней. Одинокая могила была окружена опавшими листьями, которые издавали хруст, когда он ступал на них. «Старший, я, Ли Синьдао, я здесь, чтобы учиться», – сказал Ли Синьдао. «Почему новый владелец Банка Вселенной пришел ко мне?» – спросил спокойный голос. Ли Синьдао увидел, как из-под дерева вышел ученый. Он держал в руках свиток и был одет в мантию. Его волосы были подвязаны, и он излучал ученую ауру. «Старший, как мне к вам обращаться?» – спросил Ли Синьдао. «Чжун Байшен, я всего лишь безымянный ученый», – спокойно сказал Чжун Байшен. Ли Синьдао попытался вспомнить хоть какие-нибудь истории о таком человеке, но ничего так и не смог вспомнить. Был ли он незаметен, или же раньше он носил другое имя. «Старший, я пришел сюда за советом», — честно ответил Ли Синьдао. «За советом?» — Чжун Байшин нахмурился. «Верно, я хочу прорваться в небесное царство», — Ли Синьдао кивнул. «Ты и так можешь прорваться», — сказал Чжун Байшин, пристально глядя на Ли Синьдао. «Я хочу прорваться сквозь все другие этапы царства бесчисленных песков», — сказал Ли Синьдао. Чжун Байшин был шокирован. «Каждый этап царства бесчисленных песков дарует культиватору новое понимание. Пересечь все этапы за раз — у тебя действительно большие амбиции. Именно поэтому я и пришел просить помощи у старшего», — сказал Ли Синьдао. «Ладно, атакуй меня, может быть, я тебя кое-чему научу», — Чжун Байшин кивнул. «Так как в банке Вселенной хранится частица моей души, а ты — новый владелец банка, так что я, естественно, должен помочь тебе», — с этими словами Чжун Байшин поднял руку. Он подавил свою культивацию до того же уровня, что и у Ли Синьдао. «Убийство небес!» — крикнул Ли Синьдао, и в воздухе появились большое количество нитей энергии меча. Он шагнул вперед, схватил одну из них и ударил ею Чжуна Байшиня. Этот удар был самым сильным ударом техники убийства небес. Лязг! Тысячи нитей энергии меча собрались вместе и образовали ужасающую и порочную ауру. Этот удар содержал в себе все движения убийства небес. Один меч, 9 движений. Это движение Ли Синьдао узнал от Даоса. Оно было чрезвычайно страшным, и даже Даосу было трудно справиться с этим движением. Но что насчет Чжун Байшиня? Когда Чжун Байшинь увидел удар Ли Синьдао, его зрачки сузились. Какое сильное дао! Чжун Байшинь был потрясен тем, насколько сильным было дао Ли Синьдао. В мире обычных культиваторов дао Ли Синьдао будет непобедимым. Чжун Байшинь знал, что он не мог ограничиться нынешними силами, так как в таком случае он не сможет блокировать этот удар. Он вздохнул, и когда энергия меча почти коснулась его, в его глазах появилось большое количество нити мира, нити дао. Это был уровень, который не мог принадлежать обычным культиваторам. По правде говоря, даже культиваторы небесного царства не смогут показать нечто подобное. Только существа, которые превзошли человеческие способности и обладали высшими талантами, вероятно, смогут показать нечто подобное. Чжун Байшин шагнул вперед и сказал: «Начало неба и земли, нисхождение святого». Хонг. В этот момент на теле Чжун Байшиня появились чрезвычайно ужасающие феномены дао. Они накрыли Ли Синьдао, и в следующую секунду появилась непобедимая иллюзия. Начало неба и земли, нисхождение святого. Этот святой не был в святом царстве, но он был близок к этому. Святое царство было всего лишь еще одним путем культивирования, который был нацелен на помощь людям. Каждый святой в прошлом помог многим людям. С точки зрения силы, характера, вкладов человечества, со святыми могли сравниться немногие. Святой спустился вниз, и небеса рухнули. Ли Синьдао отступил, и кровь прилила к его горлу. С большим трудом он смог устоять на ногах. «Ты проиграл?» Чжун Байшинь подошел к Ли Синьдао и указал пальцем на его сердце. Пуф! Ци взорвалась, и на месте сердца Ли Синьдао образовалась гигантская дыра. Ли Синьдао был ошеломлен, а затем протянул руку и прикрыл рану. «Это даже больнее, чем пронзание мечом», — пробормотал Ли Синьдао. Чжун Байшинь молча отступил. Ли Синьдао дотронулся до раны рукой, и она мгновенно зажила. Он посмотрел на Чжун Байшиня и спросил: «Что это за дао?» «Единое целое со Вселенной», — сказал Чжун Байшинь. Ли Синьдао в замешательстве посмотрел на Чжун Байшиня. «Люди, небо и земля — две разные сущности. Мир огромен и бесконечен. Что касается людей, то мы ограничены нашим воображением и мыслями», — сказал Чжун Байшинь. «Твои мысли могут пересекать миры, и твое тело тоже. Если твои мысли, небо и земля находятся на одной частоте, тогда ты будешь соединен с ними и станешь единым со Вселенной. Тогда ты сможешь управлять дао для своих собственных нужд». Чжун Байшинь посмотрел на Ли Синьдао и указал ему на его слабость. «Ты постиг много дао, но они разбросаны, и в тебе нет ни одного совершенного дао. У тебя даже нет вен дао, так что, естественно, тебе будет трудно овладеть нечто подобным», — сказал Чжун Байшинь. Глаза Ли Синьдао ярко засияли. «Чтобы стать сильнее и махом пересечь царство бесчисленных песков, тебе нужно постичь единство со Вселенной», — торжественно произнес Чжун Байшинь. «Если ты сможешь сделать это, то получишь на это право», — заключил Чжун Байшинь. «После того, как я это сделаю», — сказал Ли Синьдао, — «у меня будет только одно право». «Конечно», — Чжун Байшинь кивнул. «Ты должен просто понять это. Я потратил на это 1000 лет. Что касается тебя, Я думаю, что ты сможешь понять это за 100 лет. Взгляд Ли Синьдао стал странным. На самом деле мне не понадобится так много времени. А? Чжун Байшинь растерянно посмотрел на Ли Синьдао. Я же сказал, что мне не понадобится так много времени. Лицо Ли Синьдао стало серьезным. Он выпустил энергию меча, которая выглядела точно так же, как и раньше. В следующую секунду Ли Синьдао протянул руку и схватил воздух. Меч Дао. С громким взрывом вся гора оказалась в пределах досягаемости меча Дао Ли Синьдао. Этот меч был в несколько раз страшнее предыдущего. Глава 175. Сокровище меч Ли Синьдао ошеломил Чжун Байшиня. Единство со Вселенной. Он постиг это вот так просто. Ему потребовалось потратить 1000 лет, чтобы научиться этому. Сколько времени это заняло у Ли Синьдао? С самого начала и до сих пор они провели вместе около 10 минут, верно? И он понял это просто так. В этот момент Чжун Байшинь, этот ученый, чувствовал себя очень неловко. Он чувствовал себя так, словно только что съел очень кислый лимон. Хонг. В следующую секунду меч Ли Синьдао рухнул сам по себе. Он был не в состоянии поддерживать это состояние в течение длительного времени. Это считается первоначальным пониманием? Спросил Ли Синьдао. Чжун Байшинь широко раскрыл рот и посмотрел на Ли Синьдао так, как обычный ученик смотрел на гения. Обычному ученику нужен был год, чтобы получить знания и переварить их, в то время как гению требовалось всего 10 дней. Что касается Ли Синьдао, то он был супергением. «Ты понял это просто так?» – недоверчиво спросил Чжун Байшинь. «Пока еще не полностью. Во время нашей битвы я запомнил все дао, которые вы использовали. Я просто начал осознавать все это в своей голове и вместе с моим первоначальным пониманием я, естественно, понял кое-что в течение короткого времени», – честно сказал Ли Синьдао. Обладая талантом пророка, Ли Синьдао имел глубокое понимание дао, и Чжун Байшинь сильно помог ему. Если бы он скрыл некоторые вещи от Ли Синьдао не понял бы все так быстро. Чжун Байшинь открыл рот. В этот момент он понял, почему даос чувствовал себя таким беспомощным. Этот парень учился всему слишком быстро. Он даже не думал о том, что Ли Синьдао поймет все так быстро. У Чжун Байшиня было много слов, которые он хотел произнести, но он сказал только одну фразу. «Неплохо, продолжай усердно работать». Даже если он был шокирован, ему нужно было сохранить свой вид эксперта. В глубине души ему хотелось обнять даоса и заплакать. Но он должен был вести себя так, будто ничего не произошло, и он должен был показать, что видел много подобных гениев в прошлом. «Тогда давайте продолжим», – взволнованно сказал Ли Синьдао. Как и ожидалось, Чжун Байшинь был силен. Всего за 10 минут Ли Синьдао постиг единство со Вселенной, и если они продолжат биться, он сможет быстро прорваться. Однако мысли Ли Синьдао были тут же разрушены, так как Чжун Байшинь сказал: «Я устал. Сегодня я научил тебя единству со Вселенной. Так что лучше пойди и осмысли это дао. Ты только что понял его и даже не смог поддерживать его дольше 10 секунд, но хочешь узнать что-то еще?» Ли Синьдао кивнул головой. «Вы правы, я вернусь и полностью постигну единство со Вселенной, после чего приду к вам». Ли Синьдао повернулся и ушел. Ему предстояло потратить много часов, чтобы постичь это единство со Вселенной. Чжун Байшинь посмотрел на Ли Синьдао и тяжело вздохнул. Он, наконец, ушел. Он просто пришел и понял мое единство со Вселенной. Если так будет продолжаться, разве он не узнает обо мне все? Теперь, когда ты научился единству со Вселенной, если ты не поймешь его за 100. Чжун Байшинь вспомнил, как быстро Ли Синьдао пришел к осмыслению этого дао и нахмурился. «Если ты не поймешь его за 10 лет, то не возвращайся и не ищи меня», сказал Чжун Байшинь. Если бы даос стоял рядом с ним, он бы высмеял Чжун Байшиня за то, что он был таким невинным и глупым. Он ничего не знал о Ли Синьдао. Ли Синьдао только что вернулся и был готов уйти в уединение на несколько часов. Однако он увидел, что духовная энергия начала собираться в банке Вселенной. Она хлынула внутрь банка и охватила все углы, образуя водоворот. Под гигантским водоворотом находился Тяньхэ, и он безумно поглощал энергию. Его иссохшее тело начало приходить к своему прежнему виду. Его раны быстро заживали, а аура становилась гуще. Хонг. Гигантская волна энергии пронеслась по его телу и прорвала барьер, который сдерживал его. Взрыв. Тяньхэ полностью восстановился и прямо сейчас пробивался в следующее царство. «Прорвусь!» – в ярости закричал Тяньхэ. С помощью духовной энергии его аура начала набухать, и в итоге ему удалось прорваться сквозь барьер. Небесное царство. Когда Ли Синьдао увидел это, Его глаза загорелись. «Он слишком слаб», — пробормотал он. «Он мог небрежно убить этого культиватора всего одним ударом своего меча. Но если подумать об этом, то Тяньхэ все же был избит, и поэтому его аура была слабой. Иначе был ли он таким слабым прямо сейчас?» Ли Синьдао понятия не имел, насколько был силен. Был ли он силен или это другие люди были слишком слабыми? Хонг. После того, как Тяньхэ прорвался, он вылетел из книгохранилища Банка Вселенной прямо к Ли Синьдао. «Спасибо, я прорвался в небесное царство, и все мои раны восстановились. Мне пора уходить. Иди, я сделаю то, что пообещал. Твоя дочь, жена и отец будут в безопасности», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Спасибо, я вам верю». Тяньхэ сложил кулаки и покинул Банк Вселенной. Ли Синьдао смотрел за тем, как он уходит. После этого он вернулся в свою комнату и принялся за работу. Однако вдруг из глубины Банка Вселенной раздалось несколько громких взрывов. Ли Синьдао открыл глаза и удовлетворенно сказал: «Как ваш хозяин, я не могу оставаться в этом царстве». У Ли Синьдао было много гениев под его началом, и все они активно двигались к прорыву в небесное царство. Сам Ли Синьдао сделал глубокий вдох и начал впитывать энергию Дао Шинцзин. Тяньхэ появился в своей тюремной камере. Он огляделся. Камеры, которые изначально были полностью забиты, сейчас были пусты. Всех тех, кто оскорбил наследного принца, уже уволокли. Наследный принц такой злобный. На этот раз он убьет по меньшей мере 1000 человек. На лице Тяньхэ была ярость, и он действительно хотел оторвать голову этому наследному принцу. Но Тяньхэ знал, что не мог этого сделать. В столице культиваторы уровня небесного царства не были самыми сильными существами, по крайней мере те, кто только что прорвались в это царство. В огромной столице, если человек такого уровня будет вести себя слишком высокомерно, он даже не поймет, отчего в итоге умер. И в резиденции наследного принца было несколько культиваторов небесного царства, так что Тяньхэ не мог быть опрометчивым. Но тут его уши уловили чей-то разговор. «Я должен покинуть это место как можно быстрее». Тяньхэ сразу убил двоих солдат, что только что спокойно болтали, и уничтожил их трупы. Затем он переоделся в их одежду и направился к выходу. Это была тюрьма, которая располагалась в столице, и в нее иногда заглядывали культиваторы небесного царства. Хотя они редко появлялись в этой тюрьме, если Тяньхэ поднимет слишком много шума, они, непременно, появятся. Он осторожно покинул тюрьму и с помощью своей силы загипнотизировал солдат, которые видели его. Вот так просто Тяньхэ покинул это место. Наследный принц думал, что он был мертв, так что уже успел забыть о нем. Сейчас наследный принц говорил с членами семьи Вэнь, старым мастером семьи Вэнь, Вэнь Юньмэем, а также с молодым мастером Вэнь Лином. Кран-принц был очень недоволен, и он сказал с несчастным видом: «Разве я не говорил, что наше брачное соглашение было расторгнуто и что семья Вэнь не имеет ко мне никакого отношения? Почему вы пришли?» «Наследный принц, мы нашли девочку, которая обладает загадочным женским телом», — почтительно сказал Вэнь Юньмэй. Глаза кран-принца загорелись. «Что ты только что сказал?» Глава 176. «Веди себя хорошо». В мире существовало множество разных типов тел, и большинство из них принадлежали мужскому полу. Что касается девушек, то по сравнению с количеством мужских особых тел, их было гораздо меньше. И хотя их было меньше, их качество было чрезвычайно высоким. С древнейших времен загадочное женское тело было одним из лучших женских тел. Таинственная леди была непобедимой феей в небесном мире, и когда она достигла Дао в девяти небесах, ее начали называть таинственной леди девяти небес. Загадочное женское тело позволяло видеть сквозь всю ложь и видеть суть проблемы. Постигнув Дао, девушка с таким телом могла прорваться сквозь все слои обманов и увидеть мировое Дао. Давным-давно жил старейшина из фракции демонов, который растил кого-то с загадочным женским телом. Он кормил ее самой лучшей едой и даже сражался за нее со всем небесным миром. Девушка с загадочным женским телом могла постичь Дао и сохранить его в своем сознании. Старейшина демонов и девушка культивировали вместе, и после слияния их душ он поглотит накопленное Дао. Как наследный принц мог не волноваться? Загадочное женское тело. Он не мог иметь дело с семьей Вэнь, так как сейчас это только повредило бы его репутации, но теперь это не имело значения. Он улыбнулся. «Свекор, пожалуйста, сядь, давай поболтаем». Глава семьи Вэнь, Вэнь Юньмэй, сел в кресло. «Спасибо, наследный принц». Вэнь Лин встал за спиной отца. «Где эта девушка с загадочным женским телом?» Наследный принц с нетерпением посмотрел на Вэнь Юньмэ. «Это я не знаю», — с сожалением сказал Вэнь Юньмэ. Лицо наследного принца стало холодным, и он сказал тяжелым тоном. «Глава семьи Вэнь, ты играешь со мной?» Вэнь Юньмэ сразу сказал. «Нет, нет, моя дочь родила девочку, и я встретил ее однажды и провел с ней несколько дней. Первоначально я хотел убить свою внучку, но заметил, что у нее на самом деле было загадочное женское тело, поэтому я не сделал этого и решил воспитать ее. Кто знал, что моя дочь вернется и спасет ее?» Наследный принц нахмурился. Один только разговор об этом сделал его по-настоящему несчастным. Его жена на самом деле родила ребенка от другого парня. «Ты уверен, что у нее есть загадочное женское тело?» — холодно спросил наследный принц. «Я в этом уверен», — твердо сказал Вэнь Юньмэ. «Хорошо, дочь должна оплатить долг матери. Ее мать предала меня, и твоя семья Вэнь совершила огромное зло, но я добрый, готов дать тебе шанс», — бесстрастно произнес наследный принц. «Поскольку у этой девушки есть загадочное женское тело, то семья Вэнь выдаст ее замуж за меня. Если все пройдет как надо, ты останешься родственником королевской семьи», — сказал наследный принц. «Но ей всего 10 лет», — сказал Вэнь Лин. Наследный принц взглянул на него и спокойно сказал. «И что?» Вэнь Лин был ошеломлен, так как не знал, что у наследного принца действительно был такой извращенный разум. «Если бы Тяньхэ был здесь, он уже вытащил бы свой меч и убил этого наследного принца». Вэнь Юньмэ не возражал. Он был старый, был главой большой семьи, так чего же он не видел ранее? «Наследный принц, все будет хорошо, если нам удастся найти Вэнь Я, но проблема в том, что и она, и ее мать где-то спрятались. Наша семья Вэнь хоть и сильна, но из-за убийств Тянья мы сейчас сильно ослабли и не можем найти их», — осторожно сказал Вэнь Юньмэ. Наследный принц нахмурился и выругался в душе, но выражение его лица было спокойным. «Дай мне то, чем одна из них обычно пользовалась, и я помогу тебе найти их». «Спасибо», — сказал Вэнь Лин. Только тогда Вэнь Юньмэ успокоился. «С помощью кран-принца все будет в порядке. Это принадлежит моей дочери. Эту нефритовую шпильку она всегда носила в своих волосах». Вэнь Юньмэ достал нефритовую шпильку для волос и передал ее наследному принцу. Наследный принц взял ее и сказал: «Следуйте за мной». Вэнь Юньмэ и Вэнь Лин вышли вслед за наследным принцем и запрыгнули в карету. Божественный город. В баре красивая девушка, похожая на куклу, посмотрела на улицу и спросила: «Это столица?» «Верно, это столица династии бога трансформирующихся перьев, божественный город. Поговаривают, что духи богов проживают в этом месте». Она нахмурилась и спросила: «И мой отец где-то здесь?» Красивая женщина обняла Тянья и сказала: «Я получила известие от друга, что отец не умер, а был захвачен наследным принцем династии бога трансформирующихся перьев. Мы пришли сюда для того, чтобы проверить, верны ли эти новости или нет». «Мама, а твои раны зажили?» Тянья была обеспокоена. Мать Тянья поцеловала ее в лоб и сказала: «Благодаря твоей помощи все мои раны восстановились. Их жизнь была действительно тяжелой. Они прошли путь от аристократической семьи до буквально нищих. Все произошло настолько быстро, но Вэнь Синьюнь быстро адаптировалась. Сейчас она наслаждалась жизнью. Она покинула эту ледяную семью, потеряла всех тех фальшивых членов своей семьи, но обрела доблестного мужа, такую милую дочь, которая могла растопить сердце любого и молчаливого, но надежного тестя». Вэнь Синьюнь была довольна. На этот раз она пришла посмотреть, действительно ли Тяньхэ был заперт в тюрьме в столице. Если это так, она сделает все возможное и спасет его. Эти 10 лет были для нее тяжелыми. Они разбежались в разные стороны, чтобы их ребенок смог вырасти. Но труднее всех было Тяньхэ, так как он бросил вызов всей семье Вэнь, бросил вызов наследному принцу династии бога трансформирующихся перьев и сражался со всеми в одиночку. Вэнь Синьюнь поклялась, что даже если она будет вынуждена отдать свою жизнь, она спасет своего мужа, отца своего ребенка. «Тесть, не мог бы ты помочь мне позаботиться о Тянья? Я поищу одну хорошую сестру. Она замужем за одним из молодых мастеров огромной семьи и является единственной, кто поможет мне. Она определенно знает о Тяньхэ», — сказала Вэнь Синьюнь. «Иди, мы будем в гостинице», — Тянь Юнь кивнул. Его лицо было обычным, без видимых повреждений, но его внутренние повреждения все еще давали о себе знать. Он сможет полностью выздороветь только спустя 1,5 года. «Тянья, веди себя хорошо», — сказала Вэнь Синьюнь Тянья. «Мама, не волнуйся, я буду вести себя лучше, чем ты», — сказала Тянь-Я, закатывая глаза. Вэнь Синьюнь обняла свою милую дочку и поцеловала ее в лоб, после чего пошла к своей подруге. Глава 177. Опасность. Вэнь Синьюнь ушла и специально слегка испачкала свое чрезвычайно очаровательное лицо. Спустя мгновение на ней оказалась грубая льняная рубашка, а ее тело стало совершенно обыкновенным. После этих приготовлений она направилась к своей единственной надежде. Когда она была маленькой мисс семьи Вэнь, у нее было не так уж много друзей. У нее была только одна сестра, которая родилась в тот же день, что и она. Их взгляды и ценности были схожи, и они обе были одинаково талантливы, и они обе были красавицами. Когда они повзрослели, многие люди пришли просить их руки. Вэнь Синьюнь стала невесткой наследного принца, в то время как она стала невесткой молодого мастера из могучей семьи. Они могли бы провести остаток своей жизни вместе, как две лучшие подруги. Но тогда появился Тяньхэ и испортил жизнь Вэнь Синьюнь и планы семьи Вэнь. То, что последовало дальше, было 10 годами погони. Вэнь Синьюнь отделилась от семьи Вэнь и бродила по стране. Две лучшие подруги разошлись, и в течение этих 10 лет они очень редко общались, используя секретную технику, которую они вдвоем придумали. Жизнь Вэнь Синьюнь то становилась лучше, то хуже, в то время как жизнь ее подруги была хорошей и беззаботной. Из-за того, что они не виделись 10 лет, Вэнь Синьюнь чувствовала противоречивые эмоции. Вэнь Синьюнь, которая прошла через многое в этом мире, беспокоилась, что это была ловушка. Она решила довериться ей. Она быстро шла по оживленным улицам и время от времени спрашивала у прохожих дорогу. Вот так она и попала в уединенный двор. Вход во внутренний двор был плотно закрыт, и вокруг царила полная тишина. Вэнь Синьюнь прошла вперед и огляделась, после чего постучала в дверь. Тук-тук-тук, стук отдался эхом. Вэнь Синьюнь вдруг занервничала. Ее тело было напряжено, и если бы что-то пошло не так, она бы тут же начала бежать. Скрип. Дверь медленно открылась, и перед ней появилось красивое лицо. Сия. Вэнь Синьюнь была ошеломлена, так как не ожидала, что именно она откроет дверь. Синьюнь. Сия была очень взволнована и чуть не подпрыгнула. Она огляделась вокруг, после чего потянула Вэнь Синьюнь внутрь. «Входи скорее». Вэнь Синьюнь не сопротивлялась и вошла внутрь вместе с Сией. Только после того, как дверь закрылась, Сия вздохнула с облегчением. Она обняла Вэнь Синьюня, и ее глаза наполнились слезами. «Ты дура, как ты жила все эти 10 лет? Как ты оказалась в таком положении?» Вэнь Синьюнь тоже заплакала, и она начала рассказывать ей о боли, которую пережила за последние 10 лет. Спустя некоторое время они успокоились. «Посмотри на себя. Ты вообще не похожа на маленькую мисс из семьи Вэнь». Сия посмотрела на грязную Вэнь Синьюнь и помогла ей вытереть лицо носовым платком. Вэнь Синьюнь улыбнулась. «Мы обе уже обзавелись детьми, так зачем же нам говорить о прошлом? Более того, я сделала это нарочно, чтобы не привлекать к себе внимания. А у тебя девочка или мальчик?» С любопытством спросила Сия. «Когда тебя обнаружили, ты была уже на 2-м месяце беременности. Значит, ребенку сейчас должно быть около 10 лет?» Спросила Сия. «Девочка, ее зовут Тянь-Я, и она очень милая», сказала Вэнь Синьюнь. «У меня мальчик. Судя по твоей счастливой улыбке, твой ребенок, должно быть, очень хорошо себя ведет, верно?» С беспокойством спросила Сия. «Верно, а твой ребенок?» Спросила Вэнь Синьюнь. «Они не встречались 10 лет, но их отношения были все такими же теплыми. Это ее утешило и обрадовало. Мой ребенок тоже хорошо себя ведет. Ты же знаешь о детях из аристократических семей, ни один из них не является плохим ребенком. В конце концов, все мятежники будут уничтожены», — Сия вздохнула. «А как поживает твой муж? Я помню, что он был величайшим гением и даже получил титул величайшего гения. Он хорошо к тебе относится?» — спросила Вэнь Синьюнь. «Он очень хорошо ко мне относится, и мы очень близки». Когда Сия сказала об этом, на ее лице появилась счастливая улыбка. «Я пришла сюда сегодня благодаря ему. Он рядом, защищает нас, так что никто нас не заметит, и тебе не о чем беспокоиться», — сказала Сия. Вэнь Синьюнь была потрясена. «Редко встречаются такие люди из знатных семей». Сия кивнула. «Мне повезло, и я велела своему мужу разузнать о твоем муже». Когда она сказала об этом, выражение лица Сии стало серьезным. Она уставилась на Сию и спросила. «Скажи, Тяньхэ в тюрьме?» Выражение лица Вэнь Синьюнь не изменилось. «Так оно и было», — Сия кивнула. Вэнь Синьюнь не удивилась. Вместо этого она забеспокоилась. А теперь, Сия поколебалась, но все же сказала. Прошлой ночью наследный принц отдал приказ убить всех грешников в тюрьме, и чуть меньше 10 000 пленников были убиты. А мой муж, Сия сказала, он жив. Вэнь Синьюнь схватила руку Сии и спросила, это правда? Сия кивнула и сказала, мой муж сказал мне это. Он сказал, что Тяньхэ не умер, но был тяжело ранен, так что он, скорее всего, находится где-то в столице. Хорошо, так как он находится в столице, то я просто должна найти его. На душе у Вэнь Синьюнь полегчало. Не волнуйся, мы с мужем поможем тебе. Он послал людей, так что его уже ищут. Тяньхэ же следовал за наследным принцем. Он следовал за ним издалека. Так как он прорвался в небесное царство, он мог спокойно скрыть свое присутствие, и если, конечно, он не подберется слишком близко, его никто не сможет заметить. Почему наследный принц и Вэнь Юньмы направляются к императорскому астроному? Тяньхэ ничего не понимал. Однако он чувствовал, что что-то было не так, поэтому продолжал преследовать его. Там астроном взял чью-то нефритовую шпильку для волос и начал гадать. Внезапно он подбросил ее в воздух. Шпилька затряслась в воздухе и остановилась над гигантской картой. Пен. И в итоге она воткнулась острым концом в одно место. Наследный принц прищурился и сказал. Она в столице. Наследный принц ткнул пальцем в карту и холодно сказал. Она находится в пределах этого небольшого диапазона. Немедленно захватите ее, крикнул наследный принц. «Будет исполнено», — раздался слабый голос. В банке вселенной Ли Синьдао и Даос спокойно разговаривали, как вдруг Ли Синьдао нахмурился. «Мать и дед Тянь, я в опасности», — сказал Ли Синьдао.